26. А когда Тиридат, пройдя через земли Медян, вторгся в пограничные с ними пределы Армении, Карбулон вынудил его удалиться и оставить мысль о войне, выслав против него со вспомогательными войсками легата Верулана и поспешив вслед за ним с легионами. Опустошив огнем и мечом владения тех, о чьей враждебности к нам он был осведомлен, Карбулон уже держал в своих руках всю Армению, когда прибыл Тигран, избранный Нероном ее властителем. Он происходил из каппадокийской знати, был внуком царя Архилая, но длительное пребывание в Риме заложником воспитало в нем рабскую приниженность. Страница 264. Принят он был не всеми с одинаковой готовностью, так как некоторые все еще питали привязанность к Арсакидам, но большинство ненавидело парфян за надменность и предпочитало иметь царя, присланного из Рима. Тиграну дали охрану из 1000 легионеров, 2 союзнических когорт и 2 отрядов вспомогательной конницы. И чтобы ему было легче удерживать за собою новый престол, определенным частям Армении, смотря по тому, к чьим землям они примыкали, было велено повиноваться Фарасману, Полимону, Аристобулу и Антиоху. Со смертью Умидия Квадрата Карбулон отбыл в Сирию, оставшуюся без наместника и отданную ему в управление.